Глава 11. Все испуганно замерли, не понимая, что происходит. Один из официантов задел ногой стул, и тот опрокинулся. Официант споткнулся об него и свалился. Все обернулись в его сторону. «Что случилось?» – зло спросила Стефания. «Может, нам кто-то объяснит, что здесь вообще происходит?» «Осторожнее», – сказал Дронго, держа на руках Кристину. «Кажется, она без сознания. Прошу никого не подходить к тому месту, где разбилась ее чашка с чаем. Даже близко не подходить. Среди вас есть врач?» «У меня медицинское образование», – неуверенно сказала Каролина. «Но я никогда не работала по профессии». «Ничего страшного. Давайте вместе посмотрим, что с ней случилось». Он осторожно положил Кристину на диван, и Каролина наклонилась к ней, прощупывая ее пульс. «Возможно, ее отравили», – предположила Каролина. «Она жива?» – спросил Дронго. «Пока да». «Отойдите». Дронго наклонился к лежавшей Кристине, перевернул ее на живот так, чтобы голова свешивалась с дивана. Сунул ей пальцы в рот. Затем он начал энергично встряхивать женщину. «Что вы делаете?» – крикнул испуганный Вацлав. «Вы же убьете ее!» «Не мешайте!» Дронго продолжал встряхивать несчастную женщину. Он морщился от боли. Она довольно сильно сжимала зубами его пальцы. Неожиданно она выгнулась, закашляла, ее вырвало. Дронго убрал пальцы, все еще придерживая Кристину. «Какой ужас! Он ее убьет!» – жалобно произнес Вацлав. «Найдите что-нибудь и дайте воды!» – приказал Дронго. «Много воды, без газа!» Кристину продолжала тошнить. Динара схватила со стола небольшую бутылку воды и подошла с ней к дивану. «Много воды!» – крикнул Дронго. «Скажите, чтобы с кухни принесли воронку!» «Только очень быстро!» Один из официантов побежал на кухню. Дронго снял пиджак, отбросил его в сторону. На рубашке проступили пятна. «Осторожнее!» – предупредила Каролина. «Вы слишком увлекаетесь!» «Ничего!» – Дронго тяжело дышал. Кристина испачкала все вокруг – диван, ковер, его одежду. Но она продолжала кашлять. Ее рвало, значит, она была жива. Дронго взял у Динары бутылку воды, плеснул в лицо Кристине. Она жалобно застонала. Он размахнулся и ударил ее по лицу затем еще раз. «Что вы делаете?» – встрепенулась Мильви. «Разве так можно?» Вбежавший официант протянул металлическую воронку. Дронго повернул Кристину лицом вверх, вставил воронку ей в рот и начал осторожно вливать в воронку оставшуюся воду. «Еще воды!» – крикнул он, обращаясь к официанту. Тот протянул ему большую бутылку воды. Кристина снова закашлялась, она задыхалась. Попыталась поднять руки, словно защищаясь от этого потока воды. «Хватит!» – попросила Катиба. «Она может задохнуться». «Нужно прочистить желудок», – сказал Дронго. «Бегите к менеджеру и узнайте, есть ли у них клизма», – приказал он одному из официантов. Тот бросился в коридор. Дронго осторожно вытащил воронку и снова перевернул женщину. Вместе с водой выходили остатки пищи. «Как она могла так подавиться?» – недоуменно произнесла Мельви. «Она не подавилась», – возразила Стефания. «Разве вы ничего не поняли? Ее кто-то пытался отравить». «Что вы такое говорите?» – изумилась Мильви. «Кто мог сотворить такое?» В зал ресторана ворвались Машадо и Негрейруш. Оба поспешили к дивану. «Что здесь происходит?» – изумленный Машадо посмотрел на Дронго. «Я сам его пил еще полчаса назад. У нас прекрасный чай». «Возможно, этот чай был иного рода», – догадался Негрейруш. «Он был среднего роста, коренастый, плотный, с почти сросшимися бровями. У вас есть клизма?» – нетерпеливо спросил Дронго. «Сейчас принесут», – кивнул Негрейруш. «Надеюсь, вы сами не будете оказывать ей эту деликатную помощь?» Ядовито поинтересовалась Мильви. «Может, вы разрешите нам помочь Кристине?» «Если сможете помочь, то милости прошу», — согласился Дронго. «Сейчас принесут клизму. Нужен очень слабый раствор марканцовки, очень слабый, чтобы из нее вышла вся жидкость, которая в ней может быть. Ей нужно пить много воды. Может, тогда мы сумеем вывести из ее организма токсические вещества». Официант, наконец, принес клизму и аптечку и протянул их Дронго. «Может, мужчину выйдут из зала?» – предложила Катиба. «Или вы хотите быть здесь все время?» «Нужно сделать очень слабый раствор», – напомнил Дронго. «Миссис Литхольм, проследите, а вы, миссис Пухвель, можете все сделать сами. Мы сейчас выйдем». Мужчины поспешили к выходу. Они вышли все вместе. Сам Дронго, Машадо, Негрейруш и Вацлав Сольнерш. Официанты поспешили укрыться на кухне. Дронго устало дышал. Он был весь перепачкан, на брюках и рубашке темнели пятна. Он достал носовой платок и вытер лицо. «Что там произошло?» – обеспокоенно спросил Машадо. «Неужели ее действительно пытались отравить?» «Вне всякого сомнения», – кивнул Дронго. «Я стоял в нескольких шагах от нее и все видел. Нам еще повезло, что концентрация яда была не очень сильной. Надеюсь, что она выживет», – пробормотал Вацлав. «Я лично проверю нашу кухню и воду, которой заливали чай», – пообещал менеджер. «Это ничего не даст», – возразил Дронго. «Кухня здесь ни при чем. Я тоже пил зеленый чай. Мы оба заказали его, и я полагаю, что воду наливали из одного чайника». «Яд положили уже в зале ресторана. В этом нет никаких сомнений». «Наши официанты?» – страдальчески выдавил Машадо. «Но кто из них? Зачем им травить госпожу Маркевич?» – не понял и Вацлав. «Я этого не утверждал». «Сеньор Машадо», – вмешался не выдержавший Негрейруш. «Он говорит совсем о другом. Сеньор-эксперт считает, что сеньору Маркевич отравили уже в зале ресторана. Кто-то из присутствующих там гостей. Как это отравили? Ее хотели убить?» Машадо испуганно посмотрел на Дронго. «Вы именно это хотите сказать?» «Во всяком случае, ее пытались отравить. И сделал это кто-то из присутствующих. Я в этом убежден. Дело в том, что там были две чашки с чаем», — пояснил Дронго. «Их принесли вместе и поставили рядом с нашими приборами. Ее чашка стояла рядом с ней, а если хотели отравить именно Кристину Маркевич, то яд должен был попасть именно в ее чашку. Но, возможен и другой вариант. Хотели отравить меня, ведь наши чашки стояли рядом. Но я все же склоняюсь к первому варианту. Ее хотели убить», — убежденно произнес Негрейруш. «И сделал это кто-то из присутствующих. Сколько человек было вместе с вами?» «Диккенсон по-прежнему находится в своем номере. Если не считать Кристину Маркевич, то нас было 7 человек. 2 мужчин и 5 женщин. Вы подозреваете кого-то из нас?» Васлов словно готов был расплакаться. «Во всяком случае, среди подозреваемых не может быть поваров или официантов», — твердо сказал Дронго. «Остаются только постояльцы отеля». «Но зачем? Для чего?» Вацлав оглядел стоявших рядом с ним мужчин и пробормотал. «Кажется, я знаю, почему так произошло. И этого следовало ожидать». «Что вы хотите сказать?» — настороженно спросил Негрейруш. «Госпожа Маркевич была очень неосторожна», — сообщил Вацлав. «Она предложила нам после обеда сыграть в очень опасную игру. Я возражал, но присутствующий здесь господин полицейский эксперт поддержал ее. И в итоге мы получили такой ужасный результат». «Какая игра?» — нахмурился Негрейруш. «При чем тут игра?» «Французский покер», — пояснил Вацлав. «Очень неприличная игра на раздевание. Нужно было вовремя остановиться, но мы все так увлеклись, что продолжали играть до конца. Хотя было понятно, что эта игра оскорбляет наших дам». «Не понимаю, о каком это покере вы говорите». Негрейруш взглянул на Дронго. «При чем тут эта игра?» «Госпожа Маркевич хотела продемонстрировать всем степень раскрепощенности делегатов конференции», — пояснил Дронго. «И предложил сыграть в эту забавную игру. В финале игры проиграл ваш покорный слуга. Значит, по логике господина Сольнержа, главным мстителем должен был стать именно я». «Не обязательно», — возразил Вацлав. «Вы были в гораздо лучшем положении, ведь нас, мужчин, было двое». Дронго заметил, что Машадо и Негрейруш с трудом скрывают свои улыбки. «Женщины испытывали гораздо больше дискомфорт», — продолжал Вацлав. «Вы же сами видели, что происходило. Госпожа Маркевич подготовилась к игре и была в купальном костюме. Хорошо, что госпожа Ибрагимова тоже была в таком же костюме. Но остальные...» «Их поставили в очень двусмысленное положение. Госпожа Лахбаби вообще ушла, не захотев продолжать играть, а госпожа Пухвиль была очень расстроена этой игрой. Я уже не говорю об остальных, которые вынуждены были раздеться до нижнего белья. А ведь сеньора Гуарески – известный юрист, а госпожа Литхольм – известный меценат. Представляю, как им было неловко раздеваться при вас». «По-моему, вы ошибаетесь», – возразил Дронго. «Они-то как раз не испытывали никаких комплексов. Насколько я понял, обе женщины – сторонницы здорового образа жизни и предпочитают купаться в океане и загорать топлес. А ведь мы не потребовали ни у кого ничего большего. Госпожу Лахбаби я хорошо понимаю. Она не захотела продолжать играть в моем присутствии. Насколько я помню, госпожа Ибрагимова тоже проиграла. Но никто не заставил ее доходить до крайней точки. А госпожа Пухвиль, хоть и активно выражала свое недовольство, тем не менее продолжала играть». «Но многие были недовольны», — напомнил Вацлав. «Наверное, поэтому кто-то из них и решил таким образом наказать госпожу Маркевич. Может, они хотели ее просто унизить или выставить в дурном свете? Логику женщин трудно бывает понять. Они обычно не прощают своего унижения перед другими мужчинами». «Нужно вызвать полицию», — предложил Негрейруш. «Где осталась чашка с чаем?» «Она разбилась», — сообщил Дронго. «Но я попросил всех присутствующих не подходить к осколкам чашки и не вытирать разлившийся чай. Экспертиза может определить, что именно было в этой чашке». «Такой ветер поднялся, все наши полицейские силы задействованы на эвакуации рыбаков», — пробормотал Негрейруш. «Представляю, как вся эта история не понравится сеньору де Фигейреду». «Мне она не нравится еще больше», — отрезал Машадо. «Но все равно нужно позвонить в полицию. Пусть они разбираются с отравлением. Если с госпожой Маркевич что-то случится, потом обвинят нас. Я бы на вашем месте вызвал врача», — посоветовал Дронго. «Миссис Литхольм сможет оказать только первую помощь». «Правильно», – кивнул Машадо, – «я сейчас позвоню в полицию и вызову врача. А вы, сеньор Негрейруш, прикажите, чтобы никто не уходил с кухни. Полиция приедет и во всем разберется». Они разошлись в разные стороны. Вацлав посмотрел на Дронго. «Как вы думаете, кто мог это сделать?» – спросил он. «Пока не знаю». «Я думаю, что это Мильви», – осторожно сообщил Вацлав. «Да что там, я в этом убежден. Только никому не говорите о моем предположении». «Почему вы в этом так уверены?» «У меня для этого есть веские основания», – оглянулся на вход в ресторан Вацлав. «И поверьте мне, что она нервничала гораздо больше всех остальных». «Я не совсем вас понимаю». «Она не хотела играть, но чувство гордости не позволяло ей выйти из зала казино и оборвать игру», — тихо сообщил Вацлав. «Почему? Вы не совсем понимаете женщин и не очень чувствуете их состояние», — сказал Вацлав. «Возможно, вам удается это гораздо лучше, чем мне», — не удержался Дронго. «И все же, о чем вы хотите сказать?» «Она долго не снимала свои джинсы», — напомнил Вацлав, даже согласившись остаться топлес. «Я тоже обратил внимание на этот странный факт, ну и что?» «Она даже сняла свои джинсы, сидя на стуле, хотя это было очень неудобно. Дело в том, что у нее сильный целлюлит, и она явно стеснялась этого. Это было заметно, когда она одевалась. Она снова не встала, а, взяв джинсы, натягивала их, сидя на стуле, что было очень неудобно». «Странно», — покачал головой Дронго. «Я ничего особенного в этом не увидел, хотя это исключительно ценное наблюдение. А как это вы увидели ее целлюлит?» «Вчера на пляже. Она все время прикрывалась парео. Мильви довольно плотная женщина, и, очевидно, ее полнота – источник ее беспокойства, а из-за целлюлита на бедрах у нее возник устойчивый комплекс неполноценности. Я учту ваше наблюдение. В таком случае, как вы объясните тот факт, что миссис Лидхольм сначала сняла свою юбку, а только потом блузку? У нее нет каких-либо скрытых недостатков на верхней части тела?» «Вы тоже это заметили?» – оживился Вацлав. «Конечно, есть. У нее небольшая татуировка. Очень небольшая, но вполне заметная. Странно, что она не пытается ее ликвидировать. Ведь при ее возможностях легко можно провести подобную косметическую операцию. Я сидел рядом и заметил эту татуировку. У каждой женщины есть свои фобии или свои страхи, о которых они предпочитают не распространяться. Как говорил Бернард Шоу, женщина иногда может признаваться в своих грехах, но никогда в своих слабостях». «Вас нужно брать консультантом по женской психологии», – пошутил Дронго. «Хорошо, давайте вернемся в зал ресторана. Надеюсь, что с госпожой Маркевич ничего страшного за это время не произошло». Они вошли в зал ресторана. Кристина лежала на диване. Кто-то из женщин накрыл ее свежей скатертью, очевидно, принесенной с кухни. Все сидели вокруг нее. Пятеро женщин, которые с интересом смотрели на вошедших мужчин. «Кажется, она спит», — сообщила Мильви Пухвель. «Мы сделали ей клизму. Надеюсь, что с ней не случится ничего плохого». «Нужен профессиональный врач», — добавила Каролина. «Сейчас он приедет», — устало сообщил Дронго. За этот длинный день произошло слишком много разных событий. Он уселся на стул. Вацлав подошел к дивану и посмотрел на Кристину. «А теперь», — потребовала Мильви, — «наконец скажите нам, что здесь происходит. О чем она сообщила вам, когда вбежала сюда полчаса назад? И почему среди всех нас отравилась именно она? Насколько я знаю, зеленый чай пила не только она, но и вы, господин эксперт. В таком случае, почему вы сидите рядом с нами, а не лежите на втором диване?» Вацлав тоже подошел к ним. «Почему она так неожиданно отравилась?» — продолжала спрашивать Мильви. «И вообще, каким образом можно отравиться зеленым чаем?» Дронго не успел ничего ответить, когда в разговор вмешался Вацлав Сольнарш. «Господин полицейский эксперт считает, что госпожу Маркевич пытались убить, и яд в ее чашку подложил кто-то из присутствующих здесь», — громко сообщил Вацлав.